крестьян руководил дьякон. «Товарищи!» — писали жертвы избиений, арестованные крестьяне из тюрьмы. «Прописываем вам просвященника. Шпионством он занимался, спрашивал на исповеди молодых людей про книжки, брал последние крохи за отребы. Это беспощадный, кровожадный зверь». Даже в тех случаях, когда исповедь не использовалась духовенством в целях сыска, она унижала достоинство людей. Бывший православный священник Чертков, ныне кандидат философских наук, активный пропагандист научного атеизма, писал: «Церковь требует, чтобы кающийся рассказывал постороннему человеку, священнику, о всех своих делах, мыслях, чувствах и желаниях, раскрывал ему всю душу, водил его в свой интимный мир, давал полный отчет о своей жизни. Далеко не каждый, даже глубоко верующий человек, с легкостью идет на это. Но церковь запугивает верующих тем, что сокрытие от священника какой-то стороны жизни является тягчайшим грехом. В результате верующие вынуждены унижаться, рассказывая о том, что бывает трудно поведать кому бы то ни было. Затем, стоя на коленях, они вымаливают прощение у священника, который часто в нравственном отношении не выше своих прихожан. В своей среде священники иногда рассказывают друг другу об услышанных на исповеди грехах и различных интересных случаях, порой потешаются над смешными грехами. Тем самым интимная жизнь простодушного верующего становится достоянием посторонних лиц. Даже если священник окажется порядочным и сохранит тайну исповеди, все равно ему-то известна вся подноготная жизнь того или иного прихожанина. При постоянных встречах со священником верующие не могут не испытывать определенной неловкости, стыда, связанных с тем, что другому человеку известно о них все, причем известны далеко не лучшие их качества и поступки. Это унижает человеческое достоинство. Чертков. Об обычаях и обрядах. Москва. Знание. 1976 год. Страница 54-55. Народ против таинства покаяния. В царской России православные народные массы обязаны были совершать таинство под угрозой жестоких наказаний. Церковь проклинала, накладывала анафему на тех, кто отвергал ее обряды. Глубокую старину за отказ от участия в таинствах люди подвергались пыткам, а не раскаявшихся жгли на медленном огне. Царский указ 1684 года объявлял государственными преступниками всех тех, кто не бывал у причастия. Он предписывал их пытать с пристрастием, бить на козле кнутом, сжигать в срубах, а пепел развеять. В 1650 году царь Алексей Михайлович писал воеводам, что в городах, в селах, в деревнях христиане живут без отцов духовных, многие умирают без покаяния, а о том немало не радеет, чтобы как исповедать грехи свои. Поэтому царь приказал: «Обуде, которые на покаяние не пришли, таковых истязать». И таковым ослушникам быть сопалую без всякой пощады. Помещики принуждали крестьян исполнять церковные обряды. Так, например, в XVIII веке граф Румянцев предписывал своим приказчикам говеть и причащать всех, принуждать без пропуску. А ежели кто который год не будет говеть, того плетьми, а которые не причастятся, тех сечь розгами, давая по 5000 раз нещадно. В XVIII веке число отказавшихся исповедаться было так велико, что царским властям пришлось ввести специальную систему штрафов за небытие у исповеди. Начиная с 1718 года, каждый священник обязан был подавать ежегодно ведомость о неисповедовавшихся для изыскания с них штрафа. В 1723 году было решено отказавшихся от исполнения долга исповеди посылать мужского пола на галеры, а женского пола на предельные дворы. Впоследствии царские власти за систематический отказ от исповеди стали ссылать в Сибирь или в монастыри. Так, например, в московском Новодевичьем монастыре в 1820 году находилась Пелагея